Глава 15. Когда зазвонил телефон, Эркюль Пуаро наслаждался утренней чашечкой шоколада. Он встал и поднял трубку. — Алло? — Мсье Пуаро? — Леди Энкейтл. — Как мило, что вы узнали меня по голосу. Я не помешала? — Нисколько. Надеюсь, на вас не слишком сказались вчерашние горестные события. — Нет, благодарю вас. В самом деле горестные, хотя я чувствую себя полностью от них отстраненной. Я позвонила, чтобы узнать, не сможете ли вы зайти. Я понимаю, что причиняю вам неудобства, но я в самом деле очень обеспокоена. — Разумеется, леди Энкейтл. Вы хотите, чтобы я зашел сейчас? — Да, именно сейчас, как можно скорее. Очень любезно с вашей стороны. — Мне стоит благодарности. Разрешите, я пройду через лес. — О, да, конечно, это кратчайший путь. Очень вам благодарна, мсье Пуаро. Задержавшись, чтобы смахнуть несколько соринок с бортов пиджака и облачиться в свое легкое пальто, Пуаро вышел из дому, пересек дорогу и поспешил по тропинке через каштановую рощу. У бассейна никого не было. Полицейские закончили свою работу и ушли. В мягком туманном осеннем свете все выглядело безмятежно и мирно. Пуаро заглянул в павильон. Он заметил, что накидку из чернобурых лисиц уже убрали, а 6 спичечных коробков все еще лежали на столике около дивана. Он снова удивился, откуда они здесь взялись. Совсем неподходящее место держать спички. Здесь сыро. Возможно, один коробок для удобства, но не 6. Пуаро наклонился над крашеным железным столиком. Поднос с бокалами тоже был убран. Кто-то набросал карандашом на столике небрежный рисунок какого-то совершенно кошмарного дерева. Эркюлю Пуаро было просто больно смотреть на него. Оно оскорбляло его строго упорядоченный ум. Пуаро щелкнул языком, покачал головой и поспешил по дорожке к дому, с удивлением думая о причине такого срочного вызова. Леди Энкейтл ждала у застекленной двери и сразу же увлекла его в гостиную. — Очень любезно с вашей стороны, мсье Пуаро. Она тепло пожала ему руку. — И к вашим услугам, мадам. Руки леди Энкейтл взлетели в выразительном жесте. Прекрасные голубые глаза широко раскрылись. — Видите ли, все так сложно. Инспектор Грэндж лично беседует с Гаджином. Нет, допрашивает, снимает показания. Какой термин тут подходит? Но вся наша жизнь здесь зависит от Гаджина, и он, безусловно, вызывает сочувствие. Просто ужасно, что его допрашивает полицейский, пусть даже сам инспектор Грэндж. Хотя, мне кажется, инспектор Грэндж приятный человек и хороший семьянин. Я полагаю, сыновья, и он, наверное, помогает им по вечерам с Мекано, с конструктором, и жена, которая содержит дом в идеальной чистоте, хотя у них несколько тесновато. Эркюль Пуаро удивленно мигал, следя за тем, как леди Энкейтл разворачивала перед ним воображаемую картину семейной жизни инспектора Грэнджа. «Между прочим, у него какие-то опущенные усы», — продолжала леди Энкейтл. «Я думаю, что чересчур чистый дом может быть иногда гнетущим, как лица больничных медицинских сестер. Их лица прям-таки блестят от мыла. Впрочем, это чаще за границей, там не поспевают за прогрессом. В лондонских частных лечебницах много пудры и по-настоящему яркая губная помада. Но я хотела сказать, месье Пуаро, вы в самом деле должны прийти к нам на ланч, когда вся эта нелепая история будет позади». «Очень добры». «Я лично не против полиции», — сказала леди Энкейтл, — «и нахожу это довольно интересным». «Разрешите помочь вам по мере сил», — сказала я инспектору Грэнджу. «Он кажется сбитым с толку, но методичным. Для полиции так важно определить мотив», — продолжала она. «Кстати, о больничных сестрах. Мне кажется, что Джон Кристоу, медсестра с рыжими волосами и вздернутым носиком, довольно привлекательная. И, конечно, все это было давно, и полиция может не заинтересоваться. Но, вообще говоря, неизвестно, что приходилось выносить бедняжке Герде. Она принадлежит к типу преданных людей, не так ли? Или попросту верит всему, что ей говорят? Я думаю, это разумно, если у человека нет большого ума». Совершенно неожиданно леди Энкейтл распахнула дверь в кабинет и увлекла за собой Пуаро, оживленно воскликнув: «Вот и мсье Пуаро!» Она проскользнула мимо него и исчезла, закрыв за собой дверь. Инспектор Грэндж и Гаджин сидели у стола. В углу расположился молодой человек с записной книжкой. Гаджин уважительно поднялся со стула. Пуаро поспешно извинился. «Я сейчас уйду. Уверяю вас, я не имел ни малейшего представления, что леди Энкейтл...» «Нет-нет, пожалуйста». Усы Грэнджа в это утро выглядели еще более пессимистично. «Может быть, — подумал Пуаро, пораженный недавним описанием инспектора, сделанным леди Энн Кейтл, — может быть, в доме была большая уборка? Или, возможно, купили индийский медный столик, так что бедному инспектору повернуться негде?» Пуаро сердито отогнал эти мысли. Слишком чистый, но тесноватый дом инспектора Грейнджа, его жена, сыновья с их увлечением конструктором Меккано — все это измышление беспокойного ума леди Энн Кейтл. Однако живость и правдоподобие этой картинки заинтересовали его. — Садитесь, мсье Пуаро, — предложил Грейндж. — Мне хотелось кое о чем спросить вас, я уже почти закончил. Он снова обратился к Гаджину, который почтительно, хотя против воли, занял свое место и повернул к собеседнику невозмутимое лицо. — И это все, что вы можете вспомнить? — Да, сэр. Все было как всегда, сэр. Никаких неприятностей. — Меховая накидка в летнем павильоне у бассейна. Кому она принадлежит? — Вы говорите, сэр, о меховой накидке. Я заметил ее вчера, когда уносил бокалы из павильона. Эта вещь не принадлежит никому в доме, сэр. — Чья же она? — Возможно, она принадлежит мисс Крей, сэр. Мисс Вероники Крей, киноактрисе. На ней было что-то похожее. — Когда? — Позапрошлой ночью, когда она была здесь, сэр. — Вы не упоминали ее в числе гостей? — Она не была приглашена, сэр. Мисс Крей живет в голубятне, в коттедже, вверх по дороге. Она пришла после обеда, чтобы занять коробок спичек. У нее спички кончились. — Она взяла 6 коробок? — спросил Пуаро. — Верно, сэр. Но ее светлость, узнав, что у нас спичек достаточно, настояла на том, чтобы мисс Крей взяла 30 коробков, которые она затем оставила в павильоне. — Да, сэр, я заметил их там вчера утром. — Наверное, мало что ускользает от этого человека, — сказал Пуаро, когда Гаджин ушел, закрыв за собой дверь тихо и почтительно. — Прислуга чертовски хитра, — заметил инспектор Грейндж. — И все-таки, — добавил он с воодушевлением, — всегда есть судомойка. Судомойки говорят. Не то что эти высокомерные дворецкие. Я отправил человека порасспросить на Харль-стрит, — продолжал инспектор, — и сам попозже поеду туда, так что мы что-нибудь узнаем. Я полагаю, знаете ли, что жене Кристу пришлось немало вытерпеть. Вообще эти модные доктора с их пациентками, можно только удивляться. Как я понял, со слов леди Энн Кейтл были какие-то неприятности из-за медсестры. Ну, разумеется, леди Энн Кейтл говорил очень неопределенно. — Да, — согласился Пуаро, — это и в ее манере. Умело созданная картина. Джон Кристоу и любовные интриги с медсестрами, пикантные возможности в жизни доктора — достаточно повода, чтобы ревность Герды Кристоу привела к кульминации — убийству. — Да. Ловко брошенные несколько фраз привлекают внимание к дому на Харли-стрит и уводят подальше от лощины, подальше от того момента, когда Генриетта Севернейк взяла револьвер из несопротивляющейся руки Герды Кристоу, и от другого момента, когда умирающий Джон Кристоу произнес «Генриетта», — размышлял, прикрыв веки Пуаро. Внезапно он широко раскрыл глаза и спросил с нескрываемым любопытством: — Ваши мальчики играют с Меккано? — Что? — прервав свои размышления, инспектор Грэндж уставился на Пуаро. — Странный вопрос. — Вообще говоря, они еще маловаты, но я подумывал о том, чтобы подарить Тедди на Рождество набор Меккано. — А почему вы спросили? Пуаро покачал головой. — Такие интуитивные, невероятные предположения леди Энн Кейтл, — подумал Пуаро. Часто могли оказаться правильными, и это делало леди Энн Кейтл особенно опасной. Беспечными, кажущимися беспечными словами она создавала картину. И если часть этой картины оказывалась правильной, вы начинали помимо вашей воли полагать, что и другая часть картины тоже верна. — Я хотел спросить вас, мсье Пуаро, — сказал инспектор Грейндж, — это мисс Крей, актриса, она тащится сюда за спичками. Если ей нужны были... — Спички? Почему она не пришла к вам? Вы живете всего в 2 шагах от нее. Зачем тащиться добрых полмили? Эркюль Пуаро пожал плечами. — По разным причинам. Может, снобизм? Мой коттедж невелик и незначителен. Я бываю здесь только в конце недели. А сэр Генри и леди Энн Кейтл — известные люди. Они живут здесь постоянно. Они, что называется, господа в этом графстве. Может быть, Вероника Крей хотела познакомиться с ними? В конце концов, вот так оно и вышло. Инспектор Грэндж встал. — Конечно, — согласился он, — это вполне вероятно. Но не хотелось бы упустить чего-нибудь. Все-таки я не сомневаюсь, что все пойдет как по маслу. Сэр Генри опознал револьвер, он из его коллекции. Похоже, они в самом деле развлекались стрельбой по мишеням накануне, где-то после полудня. Миссис Кристоу нужно было только войти в кабинет и взять револьвер и патроны. Она видела, куда он их положил. Все довольно просто. — Да, — пробормотал Пуаро. — Все, кажется, довольно просто. — Такая женщина, как Герда Кристоу, — подумал Пуаро, — именно так могла совершить убийство, без всяких уверток и ухищрений. Под влиянием тяжкого страдания поступок в духе ограниченной, но глубоко любящей натуры. И все-таки у нее наверняка хватило бы ума хоть как-то себя обезопасить. Или она действовала в ослеплении, так сказать, в состоянии аффекта, когда разум молчит. Пуаро вспомнилось пустое, ошеломленное лицо Герды. Пока он не знал, просто не знал, но предчувствовал, что скоро узнает.